Глава 13. Первые годы в монастыре. Я уже упоминала, что иногда нападала на меня и тоска по матери, которую я оставила в таких страданиях и слезах разлуки со мной. Теперь мне часто приходило это на мысль, что я считала вполне естественным и породственно близким нашим чувствам и по стечению моих собственных нерадостных обстоятельств. Как, например, когда я, не быв удовлетворена суровой монастырской пищей, многое из которой и вовсе не могла употреблять, не имела возможности заменить ее для себя более легкой и лучшей, что нам не возбранялось, то мне невольно приходили на ум слова евангельской притчи, хотя там смысл их совершенно иной. «Колика наемникам отца моего избывают хлебы, аз же гладом гибну». Или же считала за наветы врага, всеми кознями старавшегося низложить меня, как и всякого приступающего работать господеве. И с помощью Божьей побеждала без большого труда все подобные искушения. Но вот сама мать моя, и ранее того мне писавшая письма, стала уговаривать меня теперь возвратиться домой. Она стращала меня тем, что никогда не будет мне ничем помогать, ничего посылать, даже и мое собственное удержит все для младших детей, чего она, хотя и не могла бы сделать по закону, так как я не приняла еще пострижения. Но ничто, никакие угрозы, ни соблазны не колебали немало моей решимости терпеть всякие лишения, хотя бы и самую смерть. Когда же она написала мне, что я лишила ее своей помощи по отношению воспитания детей, а также и всесторонне, в ее уже преклонные лета, и что эта беспомощность ее сведет ее раньше времени в могилу, я стала подумывать о том, не погрешила ли я в этом действительно. Посоветоваться поговорить мне было не с кем, но вот как вразумило успокоил меня Господь. Видится мне в сновидении, что мы, сестры монастыря, несем из церкви на головах плащаницу. Вдруг каким-то образом из низших осталась я одна, и с чрезвычайной трудностью от тяжести ноши, принесши святую плащаницу в свою келью, положила ее на стол, приготовленный среди келий, а сама в изнеможении бросилась на койку. Вдруг приотворяется дверь из сеней в келью, и в отворенную щель выглядывает из сеней злой дух, то есть дьявол. Вид его скаредный, физиономия черная, на ней, как горящие угли, красные глаза. Он заревел, как зверь разъяренный, но войти в келью не смел. Я встала с койки и, оградив себя крестным знамением, безо всякого страха, подошла к двери и сказала ему: «Здесь святая плащаница, убирайся, здесь не место тебе». Перекрестив дверь, он моментально исчез. Я хотела запереть ее, но вдруг в нее входит моя мать, очень скучная, вся в слезах. Она стала укорять меня в безжалостности к ней и роптать на судьбу свою, и сильно-сильно плакала. Мне стало жаль ее, я тоже заплакала. Обе мы с ней подошли к плащанице, взглянув на которую, я сказала: «Ну как же, мамочка, я оставлю теперь моего спасителя, дорогого моего мертвеца, умершего из-за тебя, из-за меня. Как мне перестать лобызать его пречистые язвы, омывая их потоками и моих, и твоих слез? Нет, я ни за что не оставлю его, не отойду от него никогда. Лучше ты останься здесь со мной, и вместе будем лобызать их». С этими словами я бросилась лобызать ножки Спасителя, обливая их горючими слезами любви, и тотчас проснулась. Из этого я поняла, что ни в коем случае не должна и мысли допускать оставить служение Господу ради матери, что Господь примет ее скорби и болезни сердца о мне как благоприятную жертву ради Его и не лишит ее своей милости. Да, я не могла не видеть, что Господь сам руководит меня на пути жизни моей, многотрудной и почти беспомощной духовно. Мне невольно приходили на память слова отца архимандрита Лаврентия, сказанные им мне при прощании: «Тебя как бы сам Господь за руку ведет. Он вывел тебя из среды мира, поставил на пути служения ему, он и не оставит тебя. И не только сновидениями, но и простыми жизненными путями Господь давал мне явное вразумление. Он привел меня быть свидетельницей высокой содержательной молитвы одной старицы. Это случилось так. Был прекрасный летний вечер. После вечерни всегда следовал ужин сестрам, на которые, впрочем, ходили весьма немногие в трапезу, а по большей части ужинали по кельям, особенно старицы. В эту пору моя старица, монахиня Глафира, послала меня за каким-то делом к другой очень престарелой старице, матушке Феоктисте, прибавив, что если я хочу, то могу на обратном пути и погулять. Подойдя к келье монахини Феоктисты, я, по обычаю иноческому, сотворила молитву Иисусову. Ответа не последовало. Думая, что монахиня Феоктиста не слышит, я приотворила дверь чуть-чуть и повторила молитву уже довольно громко. Ответа опять не получила. Тогда, предположив, что старица Феоктиста лежит за перегородкой или ужинает одна, а что келейница ее ушла в трапезу, я решилась войти в келью и отворила дверь, уже в третий раз проговорив молитву. Вступив за порог двери, я не могла двинуться далее, придя в благоговейное удивление от того, что увидела. Старица Феоктиста стояла в переднем углу, на коленях с воздетыми руками. Губы ее что-то шептали, слезы обливали все лицо и одежду. Она то падала ниц и подолгу оставалась в таком положении, и только одни всхлипывания доказывали ее состояние. То, снова поднявшись, воздевала руки, и было видно, что она находилась вне всего окружающего ее, вне всего земного. Я чувствовала себя неловко, что, войдя, невольно сделалась свидетельницей тайны души престарелой подвижницы. Но вышло это так случайно или по Божьему промыслу, восхотевшему или дать мне урок молитвы, или же вразумить, показать мне это, вопреки случавшимся мне мыслям о том, что нет в обители нашей высокодуховной жизни старец. Я продолжала стоять неподвижно, на одном месте, боясь шевельнуться, чтобы не потревожить молившуюся, не смела и уйти, не исполнив поручения своей монахини. Да мне и не хотелось уйти до конца этой высокой молитвы. Однако более часа пришлось мне ждать, пока, наконец, монахиня Феоктиста, обтираясь платком и сморкаясь, стала подниматься с колен, но все еще взор ее был устремлен к висевшему перед ней лику Спасителя, в области которого все еще витала душа ее. Чтобы не встревожить ее, не дать заметить, что я была свидетельницей ее молитвенного восторга, я сделала вид, что будто сейчас только вхожу, громко проговорив молитву Иисусову. «Аминь», — ответила она мне по обычаю иноческому, а сама поспешно ушла за переборку, бывшую недалеко от переднего угла, где она стояла. Затем вышла оттуда, протирая глаза, как бы после сна, и, обратясь ко мне, сказала: «Вот Анна-то моя, погулять выпросилась, а я и уснула было. Что, чай уже ужин кончился?» «Кончился, матушка, уже более часа», — ответила я, едва сдерживая слезы от всего виденного и теперь слышимого от смиренной подвижницы. Она вопросительно посмотрела на меня. «Да ты, ласточка, давно уж пришла сюда», — опросила она. «Нет, матушка, сейчас только вхожу», — успокаивала я ее. «Отчего же-то у тебя слезки на глазах? Или ты не скучаешь ли? Ведь тебе чай трудненько, ласточка». «Сядем-ка, да поговорим по душе», — уговаривала меня добрая старица, усаживаясь со мной в тот самый угол, где только что молилась. «По душе, поистине по душе», — поговорили мы с ней, и я не посмела скрыть от нее, что была свидетельницей ее молитвы. Глубоко вздохнула она, но спокойно сказала: «Видно, так тебе Бог судил. Но молю тебя, никому ни слова, ни даже твоей старице. Пусть это будет твоя тайна». Мне и не пришлось никому говорить об этом, так как и старица моя, удовольствовавшись принесенным ей мной ответом, не спрашивала ни о чем более. Мне же самой принесло это обстоятельство много душевной пользы. я увидела, как молятся монахини, и сама стала ревновать о сём.